Сглаз, притка или порча от сглазу, от глаза, недобрый глаз, есть поверье довольно общее, не только между всеми славянскими, но весьма многими другими древними и новыми народами. Мы ставим его сюда потому, что оно по народному поверью близко к предыдущему. Уже одна всеобщность распространения этого поверья должна бы, кажется, остановить всякое торопливое и довременное суждение о всем предмете. Хотя всякое образованное общество и считает обязанностью издеваться гласно над таким смешным суеверием, между тем, как втайне многие искренне ему верят, не отдав себе в том никакого отчета. Скажем же, не обинуясь, что поверье о сглазе, без всякого сомнения, основано на истине. Но оно обратилось от преувеличения и злоупотреблений в докучную сказку, как солдат Яшка, Сашка, Серая, Сермяшка или знаменитое повествование о постройке костяного дома. Бесспорно, есть изредка люди, одаренные какой-то темную, непостижимую для нас силу и властью поражать прикосновением или даже одним взглядом своим другое в известном отношении подчиненное слабейшее существо, действовать на весь состав его, на душу и тело, благотворным или разрушительным образом, или, по крайней мере, обнаруживать на него временно, явно какое-либо действие. Известно, что ученые назвали это животным магнетизмом, месмеризмом, и старались объяснить нам, невеждам, такое необъяснимое явление различным и весьма ученым образом. Но как очень трудно объяснить другому то, чего и сам не понимаешь, то конец концов был всегда один и тот же, то есть что мы видим в природе целый ряд однообразных, но до времени необъяснимых явлений, которые состоят в сущности в том, что животные силы действуют не всегда отдельно в каждом неделимом, но иногда также из одного животного или через одно животное на другое, в особенности же через человека. Ученые называют это магнетизмом, а народ — сглазом. Стало быть, и тут опять ученые разногласят с народными поверьями только в названии, в способе выражения, а сущности дела они согласны. Как бы то ни было, но если только принять самое явление это за быль, а не за сказку, то и поверье о сглазе и порче в сущности своей основано не на вымысле, а на влиянии живой или животной природы. Переходя, однако же, затем, собственно, к нашему предмету, мы бесспорно должны согласиться, что описанное явление применяется к частным случаям без всякого толка и разбора, и от этого-то злоупотребления оно обратилось в нелепую сказку. Из 100, а может быть, даже из 1000 случаев или примеров, о коих каждая баба расскажет вам со всей подробностью, едва ли найдется один, который более или менее состоит в связи с этой таинственной силой природы. Все остальные были, вероятно, следствием совсем иных причин, коих простолюдин не может или не хочет доискаться. Поэтому он в невежестве своем сваливает все подряд, по удобству и с подручности, на сглаз и порчу, который же, кстати, молчит и не отговаривается, а потому и виноват.